Матеуш читает в кабинете газету. В газете подробно сообщается, как прошел вчерашний день. Конечно, пишут там, пока в государстве еще нет порядка. Телефоны работают плохо, письма на почте не разобраны и не доставлены адресатам. Потерпел крушение поезд, но сколько жертв неизвестно, так как телеграф бездействует. Надо набраться терпения, пока дети не привыкнут. Ни одна реформа не обходится без жертв. И на первых порах хозяйство после любой реформы терпит ущерб. В другой статье говорилось, что комиссия усиленно трудится над законопроектом о школах, который удовлетворил бы всех – и учителей, и родителей, и детей. Вдруг в кабинет, как шальная, влетела Клу-Клу. Она улыбалась во весь рот, хлопала в ладоши и прыгала от радости. «Отгадай, какая у нас новость!» «Что такое? Приехало 500 негритят!» У Матеуша совсем из головы вылетело, что он дал бум-друму телеграмму с просьбой прислать в столицу 50 негритят. И то ли попугай стукнул клювом, то ли по другим техническим причинам, но в телеграмме оказался лишний нуль. Выходило, будто Матеуш приглашает не 50 ребят, а 500. Матеуш от неожиданности растерялся, а Клу-Клу была на седьмом небе от счастья. «Так даже лучше. Чем больше выучится ребят, тем легче будет устанавливать в Африке новые порядки». И Клу-Клу с жаром принялась за дело. Выстроила в парке всех приезжих ребят и разделила на 5 отрядов по 100 человек, во главе их поставив верных ребят, на которых можно положиться. Те, в свою очередь, назначили ответственных за каждую десятку. 5 вожаков поселились с Матеушем во дворце, а остальные в летнем павильоне. Клу-Клу растолковала вожакам, что в Европе можно делать, а чего нельзя. А вожаки повторили это в своих отрядах. «Учить мы их будем так же. А где они будут спать? Пока на полу. А что они будут есть? Ведь повара ходят в школу. Ничего, они к разносолам не привыкли». Клу-Клу не любила терять времени даром и сразу после обеда провела первый урок. Она объясняла так доходчиво, что через 4 часа вожаки все поняли и втолковали остальным. Все как будто складывалось благополучно, но вдруг во дворец на взмыленном коне прискакал гонец и, едва переведя дух, сообщил. Дети нечаянно открыли в зоопарке клетку с волками, и волки убежали. Жители заперлись в домах и не решаются выйти на улицу. Мой конь тоже не шел, храпел и упирался, пока я не подхлестнул его. Как же это случилось? Дети не виноваты. Сторожа ушли в школу и не предупредили, что клетки надо закрывать на засовы. Дети не знали этого, и волки открыли клетку. Сколько волков убежало? 12. И среди них один матерый вожак. Как его теперь поймать, неизвестно. А где они сейчас? Никто толком не знает, разбежались по городу. Говорят, их видели на разных улицах, но верить этому нельзя. С перепугу люди каждую собаку за волка готовы принять. Носятся слухи, будто из зоопарка все звери убежали. Одна женщина клялась, что за ней гнался тигр, гиппопотам и 2 кобры. В Африке волки не водятся, поэтому Клу-Клу, узнав о происшествии, засыпала Матеуша вопросами. Что это за звери? Как они выглядят? Они рычат или воют? Подкрадываются или прыгают перед тем, как напасть? Чем защищаются, зубами или когтями? Что у них лучше развито, слух, зрение или нюх? Матеуш к своему стыду мало знал о повадках волков, но все, что мог, сообщил Клу-Клу. По-моему, они притаились где-нибудь в зверинце. Мы с ребятами в 2 счета их разыщем. Жалко, что заодно не убежали тигры и львы. Вот это была бы настоящая охота. Матеуш, Клу-Клу и 10 негритят вышли из дворца. На улице ни души. К окнам прильнули перекошенные от ужаса лица. Лавки закрыты. Город словно вымер. Матеушу стало стыдно за своих трусливых соотечественников. Они подкрались к зверинцу и забили в барабаны, задули в дудки. Шум подняли такой, точно целое войско идет. А впереди густой кустарник, деревья. «Стой!» — скомандовала Клу-Клу. «Натянуть луки! Там кто-то шевелится!» В несколько прыжков Клу-Клу добежала до дерева и только успела ухватиться за сук и подтянуться на руках, как из кустов выскочил матерый волчище. Встал на задние лапы, скребет когтями ствол и воет, а остальные вторят ему. «Это вожак!» — закричала Клу-Клу. «Без него с ними легко сладить. Окружайте кусты с той стороны и загоняйте их в клетку». Так они и сделали. Ошалевшие от страха волки бегут, не разбирая дороги, а негритята из луков пускают вслед им стрелы. Не самые большие, а поменьше, и изо всех сил бьют в барабаны. Один забежит справа, другой слева. Не прошло и 5 минут, как 11 волков сидели уже в клетке. Щелк, и замок заперли. А 12-й увидел, что остался один, и дал стрекача. Клу-клу спрыгнула с дерева. «Скорей, скорей!» — крикнула она, «а то убежит!» Но было уже поздно. Обезумевший волк проскочил в ворота. Теперь горожане наяву увидели мчащегося по улице волка, а за ним Клу-клу и 10 негритят. А Матюш бежал позади всех. Где ему угнаться за проворными, ловкими негритятами? Потный, измученный, он едва держался на ногах, и какая-то сердобольная старушка зазвала его к себе и дала хлеба с молоком. «Ешь на здоровье», — прошамкала она, — «80 лет живу на свете. Много на своем веку повидала королей, а такого доброго, как ты, не видывала». О нас, старухах, позаботился. В школу послал и еще деньги за это платить повелел. «У меня сынок в дальних краях живет и каждые полгода шлет письма. А вот что он пишет, неведомо. Читать я не умею, а чужим показать боюсь. Утаят ведь от меня, коли с ним беда какая приключилась. Ну да ничего, скоро я сама узнаю, как ему там живется. Учительница сказала, буду стараться, через 2 месяца сама ему напишу». То-то обрадуется сыночек. Матюш выпил молоко, поблагодарил добрую старушку и пошел искать своих. Волк бежал по улице, увидел открытый люк и прыг туда. Клу-клу хотела прыгнуть за ним. «Стой, не смей!» — закричал Матюш. «Там под землей темно. Ты или задохнешься, или он тебя растерзает». Но упрямая Клу-клу не послушалась и, зажав в зубах охотничий нож, полезла в темную дыру. Даже бесстрашным негритятам стало жутко. Сражаться в темноте с диким зверем очень опасно. Стоит Матюш в нерешительности, не знает, что делать, и вдруг вспомнил. Ведь у него фонарик есть. Не раздумывая, спустился он следом за Клу-клу. Под землю ведет узкая труба. Над головой каменный свод, а под ногами текут нечистоты. Вонь ужасная. «Клу-клу!» — позвал Матюш, и со всех сторон ему ответило гулкое далекое эхо. Канализационные трубы проходят ведь под всем городом. Разве поймешь, что это, голос Клу-клу или эхо? Матюш то зажжет, то погасит фонарик, батарейку экономит. Остаться здесь без света — верная гибель. Стоя по колено в воде, он услышал вдруг за поворотом какую-то возню. Зажег фонарик, и глазам его представилась такая картина. Клу-клу всадила нож в горло волку, а волк вцепился зубами ей в руку. Но Клу-клу не растерялась и, быстро перехватив нож, опять пырнула волка. Волк выпустил руку девочки, пригнул голову. Еще мгновение он укусит ее в живот, и конец. Матюш кинулся на лютого зверя. В одной руке фонарик, а в другой — пистолет. Волк, ослепленный светом, оскалился. Матюш прицелился и всадил ему пулю прямо в глаз. Клу-клу потеряла сознание. Матюш подхватил ее под мышки, тащит и боится, как бы она не захлебнулась в нечистотах. А сам еле на ногах держится. Дело кончилось бы печально, если бы на помощь не подоспели негритята. Правда, Клу-клу приказала им стоять на месте. Но разве можно бездействовать, когда твой товарищ в опасности? И они спустились вниз по трубе. Продвигаются ощупью вперед и вдруг видят вдали огонек. Сначала они вынесли наверх Клу-клу, потом Матюша, а напоследок выволокли волка.